22. Уилф и море штук. Странно, в шуме почти нет слов. Он переваливается через вершину холма впереди нас и катится вниз единой волной из легиона голосов, поющих одно и то же. Да-да, мы слышим пение. Что это? Спрашивает Виола, напуганная не меньше моего. Это ведь не армия. Они же не могли нас опередить. Тот! Лает Манчи с вершины небольшого холма. Коровы тот! Большие тот! Виола разевает рот. Большие коровы? Не спрашивай, говорю я и бегу на холм. Потому что звук... Как бы его описать? Такой звук должны издавать звезды или луны. Но не горы. Слишком он зыбкий для гор. Как будто одна планета поет другой высоким, натянутым голосом из тысяч голосов. Они начинают с разных нот и заканчивают другими разными нотами, но все свиваются в один сплошной канат звука, грустный и в то же время не грустный, быстрый и медленный, и все они поют одно слово. Только одно. Наконец мы взбегаем на вершину холма, перед нами расстилается широкая долина. Река обрушивается в нее водопадом, а потом пронзает насквозь точно серебряная жилка скалу. И всю долину, от края до края, заполняют переходящие через эту реку звери. Звери, каких я в жизни не видал. Они огромные, 1,4 метра высотой, и покрыты лохматой серебристой шерстью. С одной стороны у них толстый пушистый хвост, а с другой – изогнутые белые рога, торчащие прямо изо лба. Массивные плечи, длинные шеи до самой земли и странные толстые губы, которыми они прямо на ходу объедают кусты и пьют речную воду. Их тысячи. Куда ни кинь взгляд, всюду они. И их шум поет одно слово. В разнобой, на разные лады, но это слово связывает их в единое целое. «Здесь», — вслух говорит Виола, — «они поют здесь». «Да». Они поют «здесь». Весь их шум состоит из этого слова. «Я здесь, здесь и сейчас, здесь и вместе». Только «здесь» имеет значение. «Здесь». Это, можно я скажу, это похоже на песню семьи, в которой все всегда хорошо, и каждый чувствует себя частью целого. Для этого и нужно только петь и слышать. Это песня, которая всегда с тобой. Если у тебя есть сердце, она его разбивает. А если твое сердце уже разбито, она лечит. Это... Ух! Я смотрю на Виолу. Она прикрыла рот рукой, в глазах стоят слезы, но сквозь пальцы я вижу улыбку. «Пешком вы недалеко уйдете», вдруг говорит чей-то голос слева от нас. Мы резко разворачиваемся. Я хватаюсь за нож. На узкой проселочной дороге стоит пустая телега, запряженная двумя быками. А в ней сидит человек с отвисшей челюстью. Он словно открыл рот и забыл закрыть.